Птица Феникс. В главе начала мы привели резюме и первый отчет одной студентки, показав, как резюме уже начинает работать в жизни человека и происходят серьезные изменения. Здесь я хочу вернуться к этому отчету и проанализировать его, так как вопросы, которые поднимаются в нем, довольно часто встречаются в жизни не только студентов школы мудрости, но многих тех, кто встает на путь саморазвития. Близкие не всегда благосклонно и с пониманием принимают выход за пределы обыденного сознания, и часто на этой почве могут возникать проблемы. Ко мне часто обращаются с этими вопросами и мужчины, и женщины, вставшие на духовный путь. Что делать в этом случае? Напомню вам этот отчет. Прожить книгу «Материнская любовь» мне довелось в больнице с сыном. Выйдя из больницы, поговорила с мужем, призналась в своих заблуждениях, плакала и просила прощения, выразила желание соответствовать новой для себя системе ценностей, написала личные задачи, изменила график работы, чтобы больше времени уделять дому, мужу. 2 недели в семье был покой, хотя муж несколько использовал мое новое состояние, припоминал прошлое, начал обвинять в болезни сына, в своих неудачах с еще большей силой. Я принимала это, зная, что сама это сформировала. Но на каком-то этапе, когда это участилось и нарастало, и муж только и говорил обо мне как о комплексе недостатков, я поняла, что вновь отклонилась от любви к себе. Постаралась поговорить и о его ответственности. Тут его и прорвало. В грубой форме он начал мне доказывать обратное, угрожать разводом, если я не прекращу заниматься очередной ерундой. Жить своей головой, а не Некрасова. По любому поводу язвил. Спроси у своего Некрасова. Наверное, уже нашла богатого в своей школе мудрости и так далее. Получив мой ответ, что буду дальше учиться, и надеюсь, это принесет пользу и изменения, но надо проявлять терпение и терпимость. Он высмеял меня, но согласился прочитать присланные мне женские и мужские качества. Я отметила, над какими хочу работать, и попросила его сказать свои пожелания. Из всего списка он отметил 4 качества, как существующие во мне, а по своему списку, что в нем есть все, за исключением предприимчивости, да и то из-за меня. Поэтому ему не на чем задумываться и что-либо изменять, а мне посоветовал экспериментировать на других. Вот такие события в моей семье. Как быть, не знаю. Приходит на ум, что это не тот человек, с которым я могла бы продвигаться в развитии и создавать пространство любви. Очень нуждаюсь в ваших рекомендациях, в вашем опыте. Все это радует меня и мотивирует на дальнейшие действия, но тревожит то, что у меня самой брак на грани распада. Сейчас в душе я спокойна, что на правильном пути, чувствую сердцем. С мужем не спорю, пререкания не вступаю, но так не хочется слышать оскорблений, даже если их и создала сама. Постскриптум. После написания отчета легла спать, приснился жуткий сон. В нем, защищая меня с ребенком от бандитов, погибает муж, а мы бежим с сыном, стараясь спастись в неизвестность. От кошмара проснулась в 3 часа. Пришла в комнату к мужу, он тоже не мог заснуть. Обняла его, поговорила на тему пространства любви, что нам тяжело от негативных энергий в квартире, а сыну тем более, что нам нужно еще времени и терпения, и система ценностей по Некрасову при правильном применении сбоя не даст. Поговорив, обнявшись, до 5 часов муж уснул, а я пошла печатать. А еще мне пришла идея предложить мужу сегодня вечером делать личные записи по всем позитивным мыслям и поступкам, и негативным на разных листах. После сжигать негативные. Как говорится в Библии, сердце человека лукаво и крайне испорчено. Запоминаем больше плохого, затушевываем хорошее. Записи дают возможности для анализа и отслеживания своих мыслей, чувств, поступков. Вот теперь позитивное завершение отчета. Благодарю вас за то, что вы ищете путь к счастью сознательно и активно. Иногда, правда, слишком активно. Это надо учитывать и действовать мягче. Больше идти через состояние женственности, мягкости, нежности. Именно такой путь беспроигрышный. Главное в женщине не действие, а состояние. Ночной эпизод, когда вы пришли к мужу, подтверждает это. Если вас, новую, не примет муж, придет тот мужчина, который оценит ваше состояние женственности. Женственность — это самая большая ценность, и она никогда не бывает одинокой. Вот и идите в этом направлении. В отношениях со своим мужем уберите третьих. Некрасова, ребенка, работу. Похоже, что вы спите с ребенком. А это же прямое несоответствие естественной системе ценностей, которую вы пытаетесь донести мужу. Все говорит вам о том, что все вопросы надо решать через свое состояние. И мужчине не нужно назидать, обучать его. Все, что вы хотите ему передать, передавайте через любовь. Самый лучший передатчик информации между мужем и женой — это глубокие сексуальные отношения. В этот момент взаимодействуют две вселенные очень глубоко, и во время оргазма эти вселенные объединяются полностью. Вот и транслируйте. Очень часто женщины делают мое имя и мои книги красной тряпкой для своих мужчин, цитируя меня, ссылаясь на меня, заставляя прочитать понравившийся отрывок. Они пытаются убедить своего мужчину в его некомпетентности, непонимании чего-то, неправоте. Но ведь это унижение мужчины. И кроме отрицания и агрессии, ничего хорошего из этого не получится. Когда же мужчина видит, что женщина, читая книги Некрасова, становится мягче, ласковее, уважительнее, мудрее, он тоже проникается уважением к этим знаниям и говорит: «Дай-ка мне почитать, что такое он пишет, что ты так изменилась». Я вижу ваше глубокое стремление к саморазвитию, а оно для вас заключается в развитии женственности, именно того, чем вы в жизни занимались менее всего. А ведь это главная задача вашей жизни, и именно для решения этой задачи душа и облекла себя в женское тело. Как только вы начнете осознанно выполнять планы своей души, все двери для вас будут открыты. Но не всегда данный мужчина может оценить женственность своей женщины. Бывают случаи, когда мужчина находится в таком состоянии сознания, имеет такое понимание себя, женщины и жизни, что оно никак не совместимо с семейной жизнью. Это нужно трезво оценивать и принимать мудрое решение. Нельзя жить на жалости к мужчине, и ни в коем случае нельзя жить в унижении. Это один из самых сложных вопросов в браках, и мы к нему еще будем возвращаться не раз.